Солнце клонилось к западу. В ущелье ползала огромная тень, поднимаясь по склону все выше и выше, неся с собой мрак и холод. Курбанша подошел, остановился. «Отец!» — голос юноши дрогнул. «Я дальше не иду с вами!» Гулянбек медленно поднял глаза на сына. Курбанша стоял перед ним, решительный, непреклонный. «Пойдешь!» — жестко сказал старик, сам не узнавая своего голоса. «Нет, отец, не пойду!» — твердо ответил Курбанша. У Гулянбека перехватило дыхание. Вот оно, пришло это неизбежное. «Что же ты намерен делать?» «Вернусь. Куда? Назад пути нет». «Пойду в Ташназар. Ты не знаешь дороги». «Придет Рахим, спрошу». «Тебя схватят, засудят». «Я этого не боюсь. Советский закон умеет прощать. Тебя пошлют на фронт». «Если надо, пойду. Я не хочу быть изменником». «Вот как!» — раздался насмешливый голос Шубина. «Вот мы какие благородные! Что еще скажешь?» Разговор Курбанша с отцом разбудил его. Он почти все слышал, так как лежал неподалеку. Сейчас он сел, обхватив колени руками. Курбанша повернул голову, смерил его презрительным взглядом. «Ничего больше не скажу». Повернувшись, он хотел отойти. Шубин с издевкой бросил вслед. «Молокосос, а еще в женихе метил». Это была капля, переполнявшая истерзанную душу Курбанша. Он резко остановился. Посмотрел долгим взглядом на отца, потом на Шубина. «Хочешь, чтобы я еще что-то сказал?» Дрожа всем телом, начал он. «Слушай, скажу, ты подлец, как паук опутал отца и меня. Я, дурак, поверил, а ты, отец», продолжал он, горячо обращаясь уже к Гулянбеку. «Что посулил мне? Куда позвал меня? Что я нашел? У нас был дом. Где он? У нас были друзья. Где они? Ты работал на почте. Тебя все знали и уважали. Что ты сейчас нашел? Что ты найдешь там, когда границу перейдешь? Штаны подавать вот этому? Слугой хочешь быть? Надоело свободным быть. Иди с ним сам, я дальше не пойду». Он захлебнулся своими словами и стоял, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Шубин смотрел на него испытующим, немигающим взглядом. «Кто научил тебя этому?» «Советская власть научила». И Курбанша пошел по ущелью, еле передвигая ноги, как пьяный. Гулянбек продолжал сидеть с закрытыми глазами. Он как-то сжался весь, сгорбился, посерел. Шубин поднялся с земли, стряхнул с себя пыль, одернул шинель и пошел следом за Курбаншем. Гулянбек все еще сидел в каком-то оцепенении, не открывая глаз. «Сын мой! Сын!» — бессознательно шевелились его губы. И вдруг он хрипло, надрывно выкрикнул. «Курбанша! Вернись!» Заглушенный криком послышался сухой треск. Страшная догадка кольнула мозг старика. Вскочив, он сорвался с места и помчался какими-то нечеловеческими, дикими прыжками на звук выстрела. Лицом вниз, раскинув руки на камнях, лежал мертвый Курбанша. Шапка его сунулась на бок, затылка сбегала по шее, яркая струйка крови. Как раненый зверь, заревел Гулянбек и, выхватив из-за пазухи кривой нож, кинулся на убийцу. Но Шубин ожидал этого. Не торопясь, вынул он из кармана пистолет и выстрелил два раза подряд. Гулянбек зашатался и свалился рядом с сыном. «Ты!» — только и успел прохрипеть он. Не взглянув на убитых, Шубин пошел обратно, Разбуженная, встревоженная выстрелами коршун, бежала навстречу.